Глава 25.71. Подозрение кольцо мироздания содержало независимое пространство. Оно отличалось от пространственных колец этого мира. Живые существа тоже могут быть помещены в него, если они были согласны или без сознания. Это была мощь волшебного сокровища. Увидев руины вокруг него, у Сячиня больше не было настроения продолжать охоту. Кроме того, после того, как они вызвали такое огромное волнение, было бы много сильных демонических зверей, которые были бы привлечены. Если бы он остался здесь, смерть была бы единственным исходом. Когда Сячень вернулся, Сяюйлань и другие уже проснулись и собрались в центре лагеря. По-видимому, колебание этой битвы разбудило их. «Брат Сячень, что ты сделал? Все беспокоились о тебе», — смущенно сказала Сяюйлань Сячиню. Сячень покраснел от стыда. «Ничего, я просто что-то почувствовал, поэтому пошел проверить. Тем не менее, ночные дежурные сказали, что не видели тебя. Если ты выходишь, ты должен что-то сказать», — сказала Сяюйлань, указывая на двух человек. Сячень почувствовал, как внезапно появилась головная боль, когда он заметил Ся Цзяня в толпе и поспешно сказал: «Я сказал Ся Цзяню, разве это не так, Ся Цзянь?» Ся Цзянь испугался и кивнул головой. «Мэм, он действительно сказал мне об этом». Сячень улыбнулся. «Я не солгал тебе, иди спать. Ночные дежурные должны продолжать свою смену. Я просто проверил и ничего не увидел». На второй день испытания Сячень испугался, что они столкнутся с этой ужасающей черной фигурой. Он решил, что 10 человек будут охотиться в группе. Сцена этой черной тени, пожирающей внутренние органы другого человека для лечения собственных травм, оставила глубокое впечатление на Сячене. Более того, черная тень так сильно пострадала прошлой ночью, что Сячень не рискнул разделять группу. В течение следующих 2 дней они встречались с демоническими зверями 3 и 4 рангов, внезапно выбегавшими во время их испытания. Хотя Сячень использовал свое духовное чутье, чтобы избежать их, он чувствовал, что что-то не так. Взрыв, взрыв. На 3-й день испытания Сячень почувствовал грохочущий звук из своего кольца мироздания. Он был ошеломлен. Похоже, что пространство в кольце мироздания вот-вот разрушится. Казалось, что девушка в белом собиралась вот-вот проснуться. Он был так занят в эти дни, ведя группу, тренировался ночью, что забыл о ней. Сячень быстро достал все демонические ядра 2-го ранга из кольца мироздания. Он боялся, что, если он не вытащит их, они будут уничтожены девушкой. Если бы это произошло, было бы очень жаль. С усилием последних нескольких дней они уже приближались к назначенной цели. «Сестра Юйлань, я доверяю тебе эти предметы. Ты также должна принять демоническое ядро, которое мы получим позже. Мне нужно ненадолго уйти». Ся Юйлань посмотрела на действия Сячиня в шоке. «Брат Сячень, что ты делаешь? Мы скоро уйдем. У меня нет времени объяснять. Я должен уйти», — быстро сказал Сячень. В кольце мироздания была капля его крови. Каждый раз, когда раздавался взрыв, казалось, что взрыв раздавался и в его голове. Остальные люди увидели, что Сячень выполнил молниеносное уклонение и быстро удалился. Они не понимали, что происходит. Сяюйлань сердито топтала по земле, наблюдая за его быстро исчезающей фигурой. После того, как Сячень ушел достаточно далеко и проверил, что вокруг никого не было, он освободил девушку из кольца мироздания. «Негодяй, умри!» Девушка держала свое золотое копье и сразу же напала на Сячиня, когда ее выпустили. Это нападение, которое было наполнено гневом и содержало переполняющуюся энергию, оно безжалостно летело в Сячиня, поражая его и заставляя его уклониться. «Эй, сначала проверь, потеряла ли ты что-нибудь, прежде чем называть меня негодяем», — поспешно сказал Сячень, увидев, что она готовится ударить еще раз. Девушка увидела, что на ее теле оставили только лифчик, и краснота появилась на ее бледном лице. «Вещи уже дошли до этого, и ты все еще хочешь отрицать это. Я убью тебя». Она снова схватила золотое копье в руках, и в ее глазах появилось губительное намерение убить. Она готовилась ударить. Сячень увидел, что объяснять бессмысленно. У этой девушки были сильные боевые способности. Он ожидал этого раньше и уже готов был бежать. Взрыв. Позади него раздался звук. Сячень повернул голову, чтобы взглянуть, и обнаружил, что перед тем, как девушка ударила копьем, она упала на землю. Он быстро обернулся и подошел. «Не трогай меня», — сказала она яростно. Сячень беспомощно сказал: «Я не буду трогать тебя, я обещаю. Я просто хочу сказать, что я действительно не подлец. Посмотри на раны на своем теле. Посмотри, есть ли какие-либо шрамы. Я только намазал тебя кое-какими лекарствами. Я ничего не делал. Не смотри на меня так яростно. Подумай о своей ситуации. Если бы я действительно хотел что-то сделать с тобой, ты бы не смогла никак сопротивляться мне. Спустя долгое время девушка наконец сказала: «Хорошо, я тебе поверю, но почему ты запер меня в другом пространстве?» Сиачень поспешно объяснил ей ситуацию, прежде чем девушка, наконец, поверила ему. «Помоги мне сначала, теперь я доверяю тебе». Сиачень облегченно вздохнул и помог ей подняться, затем он наклонился к дереву. «Правильно, я еще не спросил тебя о твоем имени. Имя? Я Юэин», сказала девушка мягко. После того, как она сказала, из ее желудка раздался грохочущий звук. Она не могла не покраснеть. После того, как Сиачень услышал это, он не мог не улыбнуться и достал пилюлю сытости из кольца мироздания. «Съешь это. После того, как ты съешь это, ты не будешь голодной». Получив пилюлю сытости, Юэин не колебалась и проглотила ее. Через некоторое время она почувствовала, что ее пустой желудок больше не чувствует голода. Она с удивлением сказала: «Ты алхимик, эта таблетка удивительна». Сиачень кивнул головой: «Ты действительно смелая. Разве ты не боишься, что я дам тебе яд?» В этот момент Юэин уже восстановила некоторые силы. Она встала и растянула свое тело, когда сказала: «Поскольку я решила поверить тебе, я не буду колебаться. Кроме того, если я захочу убить тебя, пока у меня будет один вздох, мне будет легко это сделать». Сиачень тихонько скривил губы. «Почему женщины, которых я встречаю, настолько сильные? Ао Цзя была сильной, и теперь это Юэин. Это удушает. Как долго я была в этом пространстве?» — вдруг спросила Юэин. «Около 3 дней». Цвет лица Юэин изменился. «А нет, те люди из округа Ци Цзы, вероятно, уже были убиты Еченьчжоу. Лучше уводи людей, участвующих в финальном испытании, быстро. Демонические звери собираются атаковать». Сиачень подумал об этом. Он вспомнил, что за последние несколько дней он продолжал сталкиваться с более высокоранговыми демоническими зверьми. Может быть так, что все те, кого округ Цисцы отправил в центр мрачного леса, уже мертвы. Хучи. Внезапно в темном небе мрачного леса появилось 3 разных цветных вспышки. Это были сигнальные огни клана Чжан, клана Ся и клана Тан. Что случилось? Почему 3 клана выпустили сигнальные огни одновременно? Сиачень подумал в недоумении. «Я возвращаюсь, что ты собираешься делать?» — Сиачень сказал Юэин. Юэин улыбнулась равнодушно. «Иди, я серьезно не пострадала. Просто я слишком сильно истощилась, используя эту технику. Мне просто нужно отдохнуть 1 час, и я смогу уйти». Сиачень подумал, прежде чем сказать: «Тогда позволь мне охранять тебя этот час». «Спасибо», — искренне сказала Юэин. В настоящее время она была самой слабой, и ей нужен был кто-то, кто будет охранять ее. Юэин села со скрещенными ногами, и вокруг нее скрутились 9 драконьих теней. Потоки золотого драконьего ци испускались из ее тела непрерывно. Ее аура постепенно становилась все сильнее и сильнее. Через час Юэин внезапно открыла глаза. Все предыдущие травмы были излечены. Она больше не излучала слабое чувство, которое у нее было. Теперь она была наполнена тиранической аурой. Она кивнула Сиаченю, и маленький золотой дракон вошел в тело Сиаченя. Он плавал в его теле 1 цикл, прежде чем интегрироваться с божественным духом лазурного дракона. «Ты спас мою жизнь. Когда это будет необходимо, эта драконья ци защитит твою жизнь». После того, как она сказала это, она взлетела в небо и улетела вдаль, оставив Сиаченя с видом красивой фигуры. Сиачень не хотел уходить. Основываясь на том, что она могла использовать пламя дракона, Сиачень догадался о ее личности. Юэин, когда она изменила свое имя, она была Ин Юэ. Было очевидно, что она была из императорской семьи Великой Империи Цинь. Расстояние между ним и ней было слишком большим. Опустив свой взгляд, Сиачень отправился обратно в лагерь клана Ся. 3 клана выпустили вместе сигнальные огни. Должно было произойти что-то важное. Почему здесь никого нет? Когда Сиачень бросился в лагерь, он обнаружил, что лагерь был пуст. Все трупы демонических зверей в хранилище были уже унесены. Могли ли они уже эвакуироваться? Глава 26.72. Кто номер 1? Сиачень посмотрел на свое окружение и догадался, что очень возможно, Все ушли. Думая о том, что сказала Юяин, он догадался, что жители округа Цицзы получили новости и рано закончили это испытание. Когда он собирался уйти, он внезапно почувствовал опасность. Он высвободил свое духовное чутье и обнаружил, что культиватор прячется на дереве слева, на высоте около 20 метров. Этот культиватор скрыл всю свою ауру и был нацелен на Сячиня. Он ждал возможности убить Сячиня. Сячень контролировал свое духовное чутье, и, увидев его ясно, он не мог не рассмеяться в своем сердце. Человек был великим мастером клана Чжан. Он должен был прибыть вместе с двумя старейшинами клана Тан. Он просто не знал, как этому человеку удалось избежать убийства Ечень Чжоуном. Однако его аура казалась довольно слабой. Из-за того, что в течение последних нескольких дней он избегал Ечень Чжоу, он исчерпал значительное количество эссенций. Было очевидно, что ему не удалось хорошо отдохнуть. В его нынешнем состоянии он не ушел. Вместо этого он даже хочет убить меня. Это показывает, насколько клан Чжан ненавидит меня. Сячень подумал про себя. С нынешним состоянием этого человека он, в лучшем случае, имел только половину своей обычной силы. Сячень не хотел убегать. Для него это было подходящее испытание. Это было гораздо интереснее демонических зверей. Он немедленно сделал первый ход. Молния вспыхнула, и Сячень неожиданно появился за мужчиной. Сабля «Лунная тень» вспыхнула ярким светом, и безграничная мощь демонического ядра 6 Гуранга пронзила окрестности. Мужчина повернул голову, чтобы увидеть улыбающееся лицо Сячиня. Вид его изумления был изображен на его лице. Он понятия не имел, как Сячень узнал, что он прячется тут. За пределами мрачного леса солнце сияло высоко в небе, купая все в солнечном свете. «Отец, почему ты увел нас? Брат Сячень еще не вышел». Ся Юйлань сказала Ся Цану с явным недовольством. Я, блядь, ненавижу этот Анлит Юйлань, дочь первого старейшины, а не внучка». Вскоре после того, как Ся Чэнь ушел, Ся Цан привел 4 великих мастеров клана Ся в лагерь клана Ся. Он сказал, что испытание заканчивается раньше, а затем немедленно вывел всех из леса. Ся Цан нахмурился. Помимо великого мастера, который сбежал, все эксперты, которых округ Цицзы отправил в центр мрачного леса, умерли. Даже святой эксперт, которого они послали, тоже умер. Толпа резко вздохнула. Даже святой умер. Являются ли демонические звери мрачного леса такими ужасающими? Он был убит людьми, а не демоническими зверьми. Более того, он умер очень ужасно. Округ Цицзы уже сообщал об этом в императорскую семью. Это не то, что мы можем решить, оказывая свою помощь. Таким образом, испытание было отменено, пояснил Ся Цан. Лицо Ся Юйлань слегка изменилось, и она с тревогой сказала: «Значит ли это, что брат Ся Чэнь находится в серьезной опасности? Я должна пойти и найти его». «Глупости!» — Ся Цан крикнул строго. «Ты помнишь, что случилось на горе Семи Мелодий? Считаешь ли ты, что Ся Чэнь так легко умрет? Если он хочет убежать, даже святой не сможет его поймать. Если ты войдешь, ты просто будешь его обузой». Глаза Ся Юйлань покраснели, но она ничего не сказала. «Старейшина Ся, что ты делаешь? Ругаешь кого-то? Это нехорошо». Глава клана Тан собрал группу людей, когда он подошел: «Где второй молодой мастер вашего клана? Почему я его не вижу? Его съели демонические звери?» Ся Цан холодно посмотрел на Тан Теня и усмехнулся. «Не думай, что я не знаю, что ты сделал в мрачном лесу. Жаль, что у небес есть глаза, и вы потеряли 2 старейшин». Цвет лица Тан Теня изменился, и он улыбнулся. «Я не понимаю, о чем говорит старейшина Ся. Однако, хотя это испытание закончилось рано, нам все же придется сравнивать результаты наших 3 кланов. Интересно, сколько демонических ядер клану Ся удалось собрать? Позже, когда придет лорд города, я сообщу его ему лично. Когда это произойдет, я надеюсь, что число, которое покажет клан Тан, будет не слишком маленькое». Клану Ся удалось получить в общей сложности 180 демонических ядер. Ся Цан был очень доволен ими, добившись такого результата, несмотря на то, что у них было всего 3 дня. Таким образом, он не боялся насмешек Тан Теня. Ненамного позже, лорд города Дугу Фэн вызвал людей 3 кланов. У него было спокойное выражение на лице, как если бы проблемы с мрачным лесом не касались его. Дугу Фэн улыбнулся. «Несмотря на некоторые проблемы с этим испытанием, мы должны были закончить его раньше, мы по-прежнему будем следовать старым правилам. Конкуренция между вашими 3 кланами будет продолжаться. Интересно, есть ли кто-нибудь, кто сумел превзойти клан Ся. Они были первыми в последние несколько раз. Давайте начнем с клана Чжан. Интересно, сколько демонических ядер они получили. Цвет лица главы клана Чжан стал крайне неприглядным, когда он услышал это. На этот раз самый сильный ученик их клана не появился из-за того, что он и его боевой дух получили ранения. Им не удалось получить много ядер. Однако, поскольку лорд города спросил, они должны были сообщить об этом. Клану Чжан удалось получить в общей сложности 50 демонических ядер 2-го ранга в этой поездке, сказала глава клана Чжан. Дугу Фэн не был удивлен этим результатом. Нежно улыбаясь, он сказал: «Все в порядке. Чжан Хэ не участвовал, так что для вас уже очень хорошо получить такой результат. Далее, давайте узнаем о клане Тан. У меня все еще есть определенные надежды на клан Тан». Тан Тянь равнодушно улыбнулся. «Лорд города слишком льстит нам. На этот раз клан Тан получил в общей сложности 100 демонических ядер 2 ранга». После того, как Тан Тянь закончил, он посмотрел на Сяцена, смысл в его глазах был очевиден. «Пришло время тебе назвать свое количество ядер». Сяцен выдохнул с облегчением, когда услышал количество ядер клана Тан. Увидев направленный на него взгляд лорда города, Сяцен сказал: «В этом испытании клан Ся получил в общей сложности 180 демонических ядер». Дугу Фэн громко рассмеялся, услышав это. «Похоже, что клан Ся имеет прочную основу. Поздравляю, кажется, что клан Ся снова выиграл испытание». Тан Тянь обнажил глубокую улыбку. «Лорд города, не спешите поздравлять их. Тан Фэн, покажи свои трофеи лорду города». Тан Фэн подошел, услышав это, и достал 6 демонических ядер, поставив их перед лордом города. Сияние этих 6 демонических ядер было невероятно глубоким. Они явно отличались от демонических ядер 2-го ранга. Кто-то рядом с ним удивленно воскликнул: «Это демонические ядра 3-го ранга. В самом деле, они действительно демонические ядра 3-го ранга», сказал один из людей, когда он поднял одно из демонических ядер и внимательно изучил его. Демонический зверь 3-го ранга имел силу, эквивалентную великому мастеру. Этот Тан Фэн на самом деле смог достать 6 демонических зверей 3-го ранга. Это было действительно невероятно. Город речных чернил провел так много испытаний, но я никогда не слышал, что в прошлом был кто-то, кто смог получить демонические ядра 3-го ранга. Кажется, что клан Тан будет первым на этот раз, превзойдя клан Ся. В самом деле, еще более удивительным является то, что он всего лишь в сфере ученика высшей стадии. С такой силой теперь, если он продвинется, не будет никого, кто мог бы победить его в следующем десятилетнем обещании. Дугу Фэн внимательно посмотрел на демонические ядра 3-го ранга, которые Тан Фэн достал. В конце концов он сказал мягко: «Кажется, что клан Ся не может сохранить первое место на этот раз. Значение этих демонических ядер 3-го ранга эквивалентно 100 демоническим ядрам 2-го ранга». Тан Тянь с самодовольным видом посмотрел на Ся Цаня. «Старейшина Ся, мои извинения. Похоже, первое место на этом испытании принадлежит моему клану Тан. После подавления клана Ся в этом процессе, и, если бы они смогли победить клан Ся в десятилетнем обещании, престиж клана Ся сильно пострадал бы. Все те, кто имел дело или союз с кланом Ся, увидели бы ситуацию и прекратили бы с ними контакт. Когда это произойдет, клан Ся будет в тяжелом положении». Цвет лица Ся Цана был очень неприглядным. Первоначально он думал, что это была верная победная ситуация, но его безжалостно ударили по лицу. Движение Тан Тянь было слишком порочным. У всех учеников клана Ся был очень неприглядный цвет лица. Это испытание представляло репутацию клана. Все они чувствовали ответственность за то, что не получили первое место. Даже обыкновенно эксцентричная Ся Линь кусала губы. В это время Ся Цзянь вышел из толпы и медленно подошел к лорду города. Он достал 5 демонических ядер и сказал равнодушно: «Я также получил 5 демонических ядер 3-го ранга. Лорд города, пожалуйста, подтвердите это». После того, как он сказал это, он ушел обратно, ничего не сказав. Его выражение было таким же спокойным, как вода, в результате чего другие не могли угадать, о чем он думал. Этот Ся Цзянь, может быть, он тоже получил демонические ядра 3-го ранга? Этот человек когда-то был младшим номером 1 в городе речных чернил. Неужели он действительно получил демонические ядра 3-го ранга? Я слышал, что после того, как он оскорбил Чжан Хэ, он уединился. Думать, что он смог нас удивить. Интересно, Может ли он помочь клану Ся избежать поражения? Было бы сложно. Все-таки он вынул только 5 демонических ядер 3-го ранга, а Тан Фэн достал 6. Люди, находящиеся рядом с лордом города, разразились обсуждениями. Никто не ожидал, что результаты этого испытания удивят их не один раз, а два. Дугу Фэн пробормотал про себя мгновение, прежде чем сказать: эти 5 демонических ядер действительно 3-го ранга. У клана Тан было на 1 демоническое ядро больше, чем у клана Ся, но у клана Ся было на 80 демонических ядер 2-го ранга больше, чем у клана Тан. Приняв это к сведению, я чувствую, что мы должны назвать это ничьей. Как вы думаете? Ся Цан мягко улыбнулся, чтобы показать, что этот результат был приемлемым для него. Первоначально он думал, что они проиграют, но кто знал, что все обернется. Было уже неплохо получить ничью. Тан Тянь сейчас был в очень плохом настроении. Он сказал с некоторой неудовлетворенностью: «Я не уверен, насколько выше ценность этих демонических ядер 3-го ранга по сравнению с 2-ми рангами, но, на мой взгляд, это определенно будет стоить 100 демонических ядер 2-го ранга». Ся Цан высмеял его: «Стоят ли они 100 только потому, что вы говорите, что они стоят 100? Кто ты, по-твоему, такой? Мастер павильона Линлан, на твой взгляд? Ну, на мой взгляд, их стоимость всего 50 демонических ядер 2-го ранга. Что ты можешь с этим поделать?» Тан Тянь сказал сердито: «В любом случае, я не принимаю ничью. После того, как мы вернемся, я объявлю, что клан Тан был первым в этом испытании». Дугу Фэн был в затруднительном положении. С таким результатом он не был уверен, как можно точно судить. В конце концов, он не был экспертом в оценке ценности демонических ядер. «Хорошо, я считаю, что это действительно не ничья, но проиграете вы, клан Тан». «Кто это сказал?» Его тон был полон высокомерия. Толпа повернула головы, чтобы взглянуть, но все, что они видели, это фигура юноши, медленно идущего от входа в мрачный лес. Они прищурились, но внезапно появился ослепительный яркий свет. Он держал круглый мешок. Солнце сияло на его лице, и это почти красивое лицо выглядело сияющим. Его голос не был громким, но все его отчетливо слышали: «Брат Ся Чень, ты наконец вернулся. Старший брат Ся Чень, подойди быстро и помоги Лин Кэр отомстить». «Капитан». Ученики клана Ся, которые следовали за ним, побежали с радостью, и Ся Чень поприветствовал их. Он подошел к Тан Теню с улыбающимся лицом и без страха уставился на него. «Поскольку вы не хотите ничьей, тогда я заставлю вас полностью принять ваше поражение». С помощью своей руки Ся Чень достал 3 демонических ядра. Это демонические ядра демонического зверя 3-го ранга, узорчатой демонической пантеры. Всего их 3. Это демонические ядра демонического зверя 3-го ранга, демоническая лунная кровавая обезьяна, их также 3. Это демонические ядра демонического зверя 3-го ранга, мечехвостого дракона, всего их 4. Каждый раз, когда Ся Чень называл имя демонического зверя, окружающие люди издавали крик удивления. В конце концов, Ся Чень достал демонические ядра 8 разных демонических зверей. Было по крайней мере 3 каждого вида. «Что еще вы хотели бы сказать?» «Тан Тянь, ваш клан Тан никогда не превзойдет клана Ся. Если вы хотите быть первыми, вы должны попросить меня посмотреть, разрешу ли я, чтобы это произошло», — холодно сказал Ся Чень, глядя на ошеломленного Тан Теня. Люди из клана Ся почувствовали облегчение. Когда они посмотрели на безмолвное лицо Тан Теня, они почувствовали себя прекрасно в своих сердцах. Ся Чень сказал равнодушно: «Если вы все еще не уверены в своем проигрыше, в сумке позади меня есть еще 100 демонических ядер 2-го ранга». Ся Чень открыл сумку после этого заявления. Затем он бросил ее на землю, и круглая голова покатилась по земле. Его глаза были открыты, и было ясно, что он умер с остающейся обидой. «Это старшина из клана Чжан. Как его убил Ся Чень?» «Согласно правилам, он не должен даже быть в мрачном лесу». Окружающие люди все глубоко вздохнули. «Что? Что?» Тан Ктянь и глава клана Чжан в то же время воскликнули в удивлении, и их выражения резко изменились. В их глазах был страх, когда они посмотрели на Ся Ченя. Глава 27-73. «Талисман и Ся Чень, ты действительно посмел убить старейшину моего клана Чжан», — сердито сказал глава клана Чжан, после того как он преодолел свое удивление. Группа членов клана Чжан бросилась вперед, к как будто они намеревались начать бой. Первый старейшина Сиацан быстро бросился вперед. Группа клана Ся также бесстрашно бросилась вперед. Сиачень холодно улыбнулся. Он хотел убить меня, почему я не должен был убивать его? То, что я ненавижу больше всего, это таких, как вы, издеваетесь над слабыми из-за своей силы. Если ты не хочешь, чтобы твой сын был убит, когда он выйдет в следующий раз, тебе следует прекратить делать такие вещи. А что касается клана Тан, Сиачень перевел взгляд на Тан Тянь. Прекратите выкидывать такие трюки. Если вы не боитесь, что я оборву вашу семейную линию, я бы не прочь помочь вам с этим. Как высокомерно. Сиачень, ты собираешься начать войну между нашими кланами перед десятилетним обещанием? Думать, что ты собираешься оборвать мою семейную линию. Лицо Тан Тяня стало фиолетовым, и люди, стоявшие за ним, тоже окружили их, видя, как тигр наблюдает за своей добычей. Безмолвный Сиацан внезапно открыл рот, чтобы заговорить. Если это война, которую вы хотите, тогда это война. Мой клан Ся просто боится, что вы не справитесь. Используйте все, что у вас есть. Мой клан Ся займется вами. Хотя мой клан Ся не силен, мы не будем похожи на некоторых людей, которые формируют союз за спинами других и играют в трюки. Еще до того, как началось испытание, вы отправили двух старейшин из своих семей, чтобы создать засаду в лагере клана Ся. Жаль, что воля небес выходит за пределы человека, и вместо этого убив ваших людей. Выражение Дугу Фэна изменилось. Такое произошло, Тан Тянь очень быстро подумал, этот вопрос не был простым и привел к тому, что он шел против соглашения лорда города. Таким образом, он не мог допустить этого. Сиацан, не обвиняй кого-то вслепую. Если ты хочешь обвинить кого-то, ты должен сначала предъявить доказательства. Доказательства? Тела старейшин ваших двух кланов уже давно были похоронены нами. Если вам нужны доказательства, я могу пойти и выкопать их сейчас. Я хотел бы, чтобы вы объяснили, что старейшины ваших двух кланов делали в лагере клана Ся до начала испытания. Тан Тянь и глава клана Чжан были потрясены. Они не ожидали, что эти четверо людей уже мертвы, и что их тела были обнаружены людьми клана Ся. Это затрудняло их объяснение. Дугу Фэн заговорил в попытке разрешить ситуацию. Старейшина Ся, поскольку никто из клана Ся не получил ранения, как насчет того, чтобы мы временно опустили это? Клан Ся получил большой урожай в этом испытании. Когда я вернусь, я обязательно расскажу об этом вышестоящим. Как лорд города речных чернил, то, что Дугу Фэн больше всего не хотел видеть, было войной между тремя кланами. Это может привести к большой гибели и ущербу. Когда его начальник расследует это, ему было бы непросто избежать неприятностей. Сиацан также не хотел провоцировать войну. Сейчас ситуация была ясна. Клан Чжан и клан Тан заключили союз, и за ними была большая сила, поддерживающая их. Нынешняя ситуация не была хорошей для клана Ся. Если разразится война, клан Ся определенно понесет большие потери. Все, что они могли сделать сейчас, так это дожидаться десятилетнего обещания. Дугу Фэн уже догадался, о чем думал Сиацан, когда увидел, что Сиацан ничего не сказал. Он бросил взгляд на головы двух лидеров кланов. «Я не хочу, чтобы в будущем такое произошло снова. Хорошо иметь определенную конкуренцию, но не поднимать ее до уровня жизни и смерти». Несмотря на то, что Тан Тянь и глава клана Чжан были неправы, лорд города был готов дать им выход из этой неловкой ситуации. Он сказал некоторые вещи из формальности. Испытание закончилось. Все не должны беспокоиться о тех вещах, которые произошли здесь. Вы все можете вернуться. Наконец сказал Дугу Фэн. Результаты испытания были распространены на весь город речных чернил на следующий же день. Клан Ся снова получил первое место. Однако неизвестно, как и каким образом итоги испытания были распространены. Слух о том, что Сиачень внезапно вытащил 20 демонических ядер 3 Горанга перед кланом Чжан и Тан, распространился повсюду. Это стало главной темой в городе. Победа Сиачэня над Чжанхэ также стала темой для обсуждения среди людей. Все считали, что с Сиачэнем клану Ся не придется беспокоиться о десятилетнем обещании, которое пройдет примерно через месяц. Город речных чернил, клан Ся. После окончания испытания первый старейшина строго распорядился Сиачэню и другим культиваторам, готовившимся к десятилетнему обещанию, оставаться в клане и не выходить в город. В такой критический момент, если бы кандидаты были ранены, это было бы плохо для десятилетнего обещания. Хотя клан Чжан и клан Тан обещали не выкидывать больше трюков, они все равно не могли снизить свою бдительность. Если что-нибудь случится, пока не будет доказательств, ничего нельзя будет сделать. Сиачень стоял во дворе с маленьким ножом. Он не спешил культивировать. Он что-то вырезал из духовной древесины, полученной им из духовного древа. Каменный стол был заполнен небольшими фигурками, которые вырезал Сиачень. Было много разных типов. Птицы, звери, люди. Были всевозможные фигурки. Однако их качество варьировалось. Были хорошие и плохие. У большинства из них форма отсутствовала. Через несколько дней после того, как он вернулся из мрачного леса, Сиачень почувствовал, что коснулся границ мастера. Когда он встретит подходящий момент, он мог бы немедленно прорваться. Таким образом, он не сосредоточил все свое время на культивировании. В конце концов, те, кто участвуют в десятилетнем обещании, в лучшем случае были мастерами низшей стадии. Таким образом, ему не стоило совершенствоваться. Он мог бы также использовать это время, чтобы просмотреть заклинания и талисманы в компендиуме по культивированию. Вернувшись, он купил большое количество дерева и начал тренировать свои навыки резьбы. Потратив на это неделю, он вырезал более 1000 фигурок, используя обыкновенную древесину. Теперь Сиачень, наконец, начал пытаться вырезать фигурку из куска духовной древесины. Однако он использовал только небольшую часть. Ху! Сиачень аккуратно разместил эту фигурку, размером с его палец, на ладони. Это была ласточка, существо из его предыдущей жизни. В этот момент, хотя он закончил резьбу, и она выглядела очень похоже, Сиачень считал, что ей не хватает определенного очарования. Второй молодой мастер, вы снова вырезаете? Вы уверены, что можете это делать? Я только что видела, как мисс Юйлань и Сяцзянь дрались в дуэли друг против друга на практике. Они очень озабочены и работают очень тяжело. Ба несла большой мешок, когда она шла. Сиачень мягко улыбнулся, услышав это. Он поднял одну из фигурок на каменном столе и сказал Баа: «Это для тебя, действительно похоже?» Баа взяла ее и посмотрела. Она обнаружила, что эта фигурка была создана по ее образу. Немного покраснев, она почувствовала радость в своем сердце. «Второй молодой мастер, как вы могли, вы на самом деле сделали мне фигурку». Она положила вещи, которые она несла после того, как она сказала это, подняла фигурку и смущенно побежала. Сиачень наблюдал, как исчезает фигура Баа. Нежно улыбаясь, он посмотрел на вещи, которые она принесла, чувствуя себя очень благодарным в своем сердце. В течение этих нескольких дней Сиачень не мог выйти. Таким образом, чтобы он не хотел купить, Баа должна была получить это за него. Кроме того, он использовал большое количество этого материала, поэтому девушке было тяжело. Поднимая вещи, которые Баа купила, Сиачень медленно направился к своей комнате. После того, как он вошел в свою комнату, Сиачень изобразил на своем лице очень беззаботное выражение. Он взял ласточку, вырезанную из духовной древесины, и положил ее на ладонь. Сосредоточившись очень сильно, он слегка постучал по ней, и духовная энергия в организме ласточки внезапно стала невероятно плотной, давая сияние жизни. Пуда, пуда. Ласточка стала больше, размером с обычную птицу, и взмахнула крыльями. Она действительно ожила, издав мелодичный крик, который был очень освежающим. Успех. Сиачень с радостью подумал в своем сердце. Это было заклинание из компендиума по культивированию, превращение обычных объектов в армию, заклинание дарования жизни. Оно может превратить безжизненные предметы в существ высокого ранга. Однако, поскольку совершенствование Сиачэня в настоящее время низкое, он не мог создать армию, просто кинув несколько бобов. Ему нужно было сначала вырезать существо, которое он хотел создать. Кроме того, материал должен был содержать духовную энергию. Кинув бобы, превратив их в армию, творить чудеса. В последние несколько дней он пытался сделать это много раз, используя фигурки, которые он вырезал из обычного дерева, но это никогда не удавалось. До сегодняшнего дня, когда он использовал фигурки из духовной древесины, он смог преуспеть в использовании этого заклинания. Сиачень протянул руки в воздух, и ласточка почувствовала намерение Сиачэня. Она взмахнула крыльями и полетела на его руку. Сиачень мягко улыбнулся и осторожно погладил созданное им создание. Сиачень поднял взгляд и обратил внимание на то, что Баа купила. Он вынул все одно за другим и положил их на стол. Кисть, большая бутылка крови духовного зверя и стопка желтой бумаги. Желтая бумага не была обычной бумагой. Она была сделана из кожи и костей духовных зверей, и они были очень дорогими. Когда Сиачень узнал, что такая бумага доступна для продажи в этом мире, он был очень взволнован весь день. Эта бумага очень подходит для изготовления талисманов. Однако люди этого мира знали только о одной ее особенности. Она не гнила и использовали ее только для написания важных документов или книг. Это была пустая трата такого хорошего материала. Талисманы были важным атакующим методом среди бессмертных заклинаний. Раньше совершенствование Сиачиня было недостаточным, и у него не было времени на это, поэтому он не создавал их. До того, как начнется Великая Битва, у Сиачиня действительно было много свободного времени. Таким образом, если бы он не проводил некоторое время, исследуя это, было бы очень жаль. Сиачень вылил кровь духовного зверя в чернильницу, затем достал демоническое ядро Тригоранга и раздавил его в порошок, прежде чем поместить в чернильницу. Кровь духовного зверя в бутылке сразу перекипела, и на ее поверхности появился серый цвет. Красная кровь превратилась в темно-фиолетовую. Сиачень почувствовал некоторое удовлетворение, увидев, что духовная энергия в крови увеличилась во много раз, когда он добавил демоническое ядро. Подняв кисть, он опустил ее в пурпурную жидкость. Сиачень начал рисовать талисман. С одной лишь мыслью, окружающая духовная энергия начала медленно направляться к кончику кисти. С каждым движением Сиачня, на желтой бумаге появлялись ряды символов. Места, где проходила пурпурная жидкость, излучала слабый свет. Когда Сиачень закончил последнее движение, свечение вспыхнуло на бумаге. Потоки сияния следовали за странными рядами символов и создавали небольшую формацию. Сиачень отложил кисть и быстро создал печать обеими руками. Свет на желтой бумаге померк. После того, как Сиачень создал ручную печать, бумага быстро сложилась сама, превратившись в маленький треугольник, когда Сиачень схватил его в свою руку. Сиачень выдохнул с облегчением. Этот талисман можно было создать на одном дыхании, без каких-либо ошибок. Хотя это был только самый элементарный атакующий тип талисмана, Сиачень был доволен тем, что смог добиться успеха с первой попытки. Пучи. Сиачень бросил руку с талисманом. Треугольный талисман открылся в воздухе, затем взорвался бумом, создав огненный шар размером с ладонь. Ласточка, счастливо летающая в воздухе, была поражена, и она упала со звуком путун. Она снова превратилась в деревянную фигурку, и в духовной древесине не было больше духовной энергии. Увидев все это, Сиачень не мог не улыбнуться горько. Он использовал хорошие материалы и метод высокого класса, но из-за того, что класс талисмана был слишком низким, с его малой мощью, было бы даже трудно убить комара. То, что заставило его полностью потерять дар речи, было тем, что случилось с ласточкой, которую он создал, несмотря на легко игнорируемую природу такого нападения. «Я должен продолжать упорно работать, делать талисманы более высокого класса и более сильные фигурки», — Сиачень сказал себе в своем сердце. Глава 28.74. Небесная школа Цинь. Месяц прошел в мгновение ока, и приближалась дата десятилетнего обещания. Сиачень заперся в своем доме, создавая талисманы и заклинания дарования жизни. Он провел время в изоляции, решив не покидать свой дом на время. Ху. Сиачень следовал методам, записанным в компендиуме по культивированию, и вводил духовную энергию в деревянную фигурку. Со звуком шуа деревянная фигурка превратилась в женщину, излучающую золотой свет и парящую в воздухе. Женщина владела длинным золотым копьем. Она мягко махнула рукой в воздухе, и в копье собрался поток драконьей ци. 9 золотых драконьих теней появились за ее спиной, высвободив мощь дракона в пространство. Бум! Прежде, чем улыбка Сиачиня могла исчезнуть, женщина разбилась, превратившись в кучу пепла и медленно рассеялась в воздухе. Это была все еще неудача, Сиачень вздохнул в своем сердце. Его продвижение в талисманах было приличным, но он все еще не смог полностью преуспеть в заклинании дарования жизни. Сиачиню уже не трудно было вырезать мелких животных и позволять им временно оживать. Однако он все еще не мог создать настоящих солдат и оружие. Эта женщина была высечена в образе Юяин. Юяин была самой сильной женщиной, которую он когда-либо встречал. Кроме того, техника происхождения боевого мудреца Сиачиня изменения истока сумела захватить следы боевых техник, которые она использовала. Таким образом, они могут быть успешно объединены внутри. Тем не менее, в течение последнего полумесяца усилий Сиачень продолжал чувствовать, что ему не хватает какой-то важной детали. Формы жизни, которые он создал для битвы, не могли продержаться более 3 секунд. Неужели я смогу добиться успеха только после того, как стану мастером? Сиачень думал с сомнением в своем сердце. Только половина метра осталась из первоначально 1 метра духовной древесины. Шансы на успех Сиаченя были ограничены. Трудно было найти древесину с такой духовной энергией. Сиачень отправлял Бао в павильоне Линлан, даже в филиал округа Цицзы, чтобы приобрести больше. В течение года редко можно было найти один кусок древесины. Та духовная древесина, которая была определенного возраста, было еще труднее найти. Даже если бы этот вид духовной древесины был в запасе, казалось бы, Сиачень не смог ее получить из-за того, что этот вид духовной древесины пользовался большим спросом. В тот момент, когда она была доступна, она была бы приобретена алхимиками по высоким ценам. Хотя Сиачень был очень обеспокоен, он не слишком беспокоился об этом. Он не мог спешить с этими вещами. Что касается вопросов понимания или духовности, чем больше кто-то спешил, тем менее вероятно, что он найдет это. Вернувшись к столу, подавленное настроение Сиаченя немного улучшилось. Разбросанными вокруг стола бумагами были талисманами, которые он создал за последние несколько дней. Талисманы, перечисленные в компендиуме по культивированию, были сложными и имели много разных типов. Эти различные типы талисманов могут вызвать головную боль. Их было слишком много для его глаз, чтобы понять. Чтобы облегчить организацию, Сиачень разделил их на 3 категории. Атакующий тип, защитный тип и особый тип. Талисманы атакующего типа в основном использовали духовную энергию разных атрибутов. Чем сложнее была структура талисмана, тем больше атрибутов талисман имел, и его атака была бы сильнее. Что касается защитного типа и талисманов особого типа, то в теории они функционировали аналогично талисманам атакующего типа, только они использовались несколько иначе. Талисманы можно разделить на 9 классов. С нынешней силой Сиаченя он мог создавать талисманы 2-го ранга. Ему удавалось создавать талисманы 3-го ранга, но частота неудач была очень высокой. Попробовав несколько раз, Сиачень прекратил попытки создать их. Он потратил слишком много материалов, и прибыль не компенсировала потери, которые он понес. Второй молодой мастер, первый старейшина, попросил вас пойти в большой зал. Он сказал, что здесь есть важный гость. Из-за двери раздался мелодичный голос Бао. Сиачень открыл дверь и вышел. Он сказал с некоторым сомнением. «Важный гость, Бао, ты знаешь, кто это?» Бао злорадно улыбнулась. «Это красотка, очень красивая». Первый старейшина очень уважительно отнесся к ней, обращаясь к ней как к мисс Фэн. «Мисс Фэн, Фэн Фэй Сюэ». Глаза Сиаченя оживились. «Девушка, которая носит мужскую одежду?» Бао странно ответила. «Второй молодой мастер, как вы узнали, не мог же я это предсказать?» Сиачень нежно улыбнулся. «Это должно быть правда», Сиачень подумал в своем сердце. «Это определенно Фэн Фэй Сюэ. Как странно, что она делает в нашем клане Ся в такое время. Осталось всего 30 дней до 10-летнего обещания. Это просто совпадение». Пройдя несколько садов, Сиачень быстро прибыл в большой зал. То, что вызвало удивление Сиаченя, было то, что кроме Ся Цана и Фэн Фэй Сюэ, Ся Цзянь и Ся Юйлань также присутствовали там. Молодой мастер Ся, давно не виделись. Фэн Фэй Сюэ была одета в мужскую одежду, источая чувство героизма. Она по-прежнему выглядела такой же изящной, как и раньше. Сиачень нежно улыбнулся. «Я никогда не ждал встречи с вами здесь. Встретив вас здесь, мисс Фэн действительно обладает замечательными способностями». Когда 3 человека в стороне увидели, что Сиачень знал Фэн Фэй Сюэ, они были поражены. Ся Цан спросил: «Сиачень, ты знаком с мисс Фэн?» Ся Юйлань и Ся Цзянь интересовались ответом Сиаченя на вопрос Ся Цана. Сиачень нашел стул и сел рядом с Ся Юйлань. «Не могу сказать, что я ее знаю. Мы встречались несколько раз. Первый старейшина, пожалуйста, можете познакомить нас правильно?» Ся Цан улыбнулся, когда услышал это. «Это мисс Фэн Фэй Сюэ. Ассоциация торговцев, которой управляет ее клан, является самой большой в Великой Империи Цинь. Их бизнес распространяется по всему континенту. Даже в Великой Империи Цзи они являются одними из лучших. У их предков и нашего клана Ся были кое-какие отношения». В его глазах было слабо уловимое чувство грусти, когда Ся Цан сказал это. Когда Фэн Фэй Сюэ заметила слабую грусть в глазах Ся Цана, она равнодушно улыбнулась, казалось, была очень спокойной. «Дядя Ся говорит слишком лестно, мы просто бизнесмены». Хотя она сказала это скромным образом, то, как она сказала, показала, что она приняла слова Сяцена. Сячень и двое других были поражены. Континент Тенью был таким большим, и все же ее клан смог распространить свой бизнес на всем его протяжении. Количество сил, необходимых для достижения этого, нельзя недооценивать. Однако, с такой великой силой, как могло случиться так, что у них были отношения с предками клана Ся? Даже если они раньше имели отношения с предком клана Ся, теперь не нужно было общаться с кланом Ся. Ся Цан посмотрел на троих и сказал: «Поскольку вы трое здесь, я расскажу вам о цели визита мисс Фэн. После того, как десятилетнее обещание окончится, независимо от результатов, мисс Фэн намерена подумать о том, чтобы порекомендовать всех вас в небесную школу Цинь». Небесная школа Цинь. Когда трое услышали эти слова, их сердца были в смятении, и они долго не могли успокоиться. Небесная школа Цинь была одной из пяти великих школ континента Тенью. Она была расположена в столице Великой империи Цинь. На самом деле, она существовала еще дольше, чем Великая империя Цинь. Согласно легенде, основоположник Великой империи Цинь Инчжэн учился в небесной школе Цинь, когда был молод. После того, как он основал империю, он сразу же объявил небесную школу Цинь национальным институтом. Помимо трех святых земель на континенте Тенью, существовало еще несколько сил, существовавших до династии Тенью. Некоторые из них были даже старше святых земель. Эти указания были переданы со времен династии Тенью. В сердцах людей не было большой разницы со святой землей. Такими примерами этих сил в Великой империи Цинь были секта Туманного Меча, Павильон Небесной Сабли и Дворец Холодной Ночи. Небесная школа Цинь была существом, которое сидело между этими двумя типами сил. Она была сильнее, чем эти ложные святые земли, но была слабее, чем три святые земли. Однако от этих сект было принципиальное отличие. Школа не будет вмешиваться в борьбу за власть между сектами. Это была просто школа для учебы. Даже когда в императорской семье были внутренние конфликты, чрезвычайно сильные древние великие школы не оказывали помощь. Ся Цзянь подавил волнение в своем сердце и спросил: «С нашими талантами, можем ли мы действительно присоединиться к небесной школе Цинь?» Фэн Фисюэ равнодушно улыбнулась: «Тебе не нужно беспокоиться об этом. Вступительный экзамен в школе не основан исключительно на уровнях культивирования. Самое главное – боевые способности. Кроме того, с вашими нынешними культивированиями ваши таланты не могут считаться плохими в империи. Самое главное, что у некоторых крупных кланов есть несколько мест, зарезервированных для них. Тебе не нужно беспокоиться». Ся Цзянь не был глуп. Он быстро понял, что она имела в виду. Он спросил прямо: «Эти места должны быть очень дорогими. Есть ли у вас какие-либо требования для нас?» «Отдавая их, я не верю, что вы будете такой щедрой». Фэн Фисюэ не могла не улыбнуться, когда услышала это. «Первый молодой мастер очень честен, но у меня действительно нет никаких требований. Если вы не верите, вы можете спросить дядю Ся». Трое обратили свои взгляды на Ся Цана, чтобы посмотреть, что он скажет. Ибо если не было никаких требований, это было действительно невероятно. Ся Цан кивнул головой: «Если у вас есть какие-то сомнения, просто говорите прямо. Если вы не хотите идти, мисс Фэн не заставит вас». Ся Цзянь благодарит мисс Фэн за добрые намерения. «Я действительно хочу поехать. Пожалуйста, простите мои прежние слова. Я хочу знать, насколько широки небеса и сколько талантливых гениев на этой земле. Если я останусь в городе речных чернил навсегда, я обязательно пожалею об этом». В тоне Ся Цзяня был характерный героизм и искренность. Ся Юйлань посмотрела на Ся Ченя. Ее глаза мерцали с надеждой. «Брат Ся Чень, что ты скажешь?» «Я отвечу, когда отец выйдет из его изоляции», — сказал Ся Чень, несколько уклонившись от вопроса. Хотя Ся Чень с нетерпением ждал вступления в небесную школу Цинь, он не ждал этого так же, как Ся Цзянь. Что касается того, насколько велики были небеса и сколько талантливых гениев было, могли ли эти ответы найтись в небесной школе Цинь? Когда глаза закрываются листом, человек не может видеть гору Тай. Небо, которое вы видите, может быть только листом в глазах других. Ся Чень уже давно решил уйти из клана Ся после десятилетнего обещания. Что касается того, куда он пойдет, он еще не решил. После вопроса Сао Цзя, когда она покинет саблю «Лунная тень», место, в котором он действительно хотел побывать, — павильон небесной сабли. Думая об Ао Цзя, удручающие чувства, которые Ся Чень продолжал подавлять, извергались, заставляя его чувствовать чувство утраты. Ся Цзянь не мог не удивиться, Услышав слова Сячиня, он не мог не взглянуть на первого старейшину. Сяцан мягко улыбнулся. «Неважно. После того, как глава клана выйдет из изоляции, он будет уважать твое решение. Он тебя не остановит». Ся Юйлань не могла не чувствовать разочарования, когда она заметила отсутствие желания идти в словах Сячиня. Она грустно сказала: «Мисс Фэн, я могу подумать об этом некоторое время». Увидев выражение Ся Юйлань, в глазах Фэн Фисюи вспыхнуло странное сияние, но оно исчезло очень быстро. Фэн Фисюи улыбнулась и сказала: «Я уеду через месяц. Вы можете потратить свое время и тщательно все обдумать». Затем она обратила свой взгляд на Сячиня. «Молодой мастер Ся, позвольте мне поговорить с вами». Сячень посмотрел на первого старейшину. Увидев, что он кивает, он ответил: «Конечно, никаких проблем». Двое вышли из большого зала, и Фэн Фисюи шла впереди. Они остановились, когда пришли в опустевший сад. Перевернувшись, пара ярких глаз уставилась на Сячиня. Чувствуя себя немного неестественно, Сячень сказал: «Интересно, о чем мисс Фэн хочет поговорить со мной?» «Пуцы». Фэн Фисюи не ответила ему. Вместо этого в ее руках появился складный веер и был выставлен перед лицом Сячиня. Складный веер излучал огненно-красное свечение. Когда он приблизился к Сячиню, он издавал звук шуа. Огненный красный цветок лотоса взлетел высоко в воздух. Это было очень заманчиво и красиво. Глава 29.75. Техника стремительной громовой сабли. Ощутив внезапную атаку Фэн Фисюи, Сячень почувствовал себя ошеломленным в своем сердце. Однако он не слишком паниковал. Атака Фэн Фисюи была невероятно резкой, но он не мог обнаружить намерение убийства. Стремительный громовой удар. Перед лицом огненно-красного лотоса перед ним, с одной лишь мыслью, лунная тень появилась в его руках и мгновенно исполнила стремительный громовой удар. Черная сабля была похожа на раскат грома, когда она опустилась к красному лотосу. Взрыв. Цветок лотоса рассеялся, превратившись в бесчисленные красные искры. Под ярким солнцем это было похоже на бабочку, танцующую на ветру. Увидев Сячиня, исполняющего стремительный громовой удар, в глазах Фэн Фисюи появился блеск. После этого, с волной своих рук, складный веер превратился в тонкую длинную саблю. Фэн Фисюи схватила длинную саблю рукой, и ее ноги слегка сдвинулись, когда она встала в позицию. Ее аура внезапно изменилась, и между ней и саблей была гармония. Существовала только она и сабля. Фэн Фисюи слегка крикнула и ударила саблей. Свет сабли вспыхнул, как лазерный луч. Это было быстро и грациозно. В одно мгновение свет сабли дошел до удивленного Сячиня. Независимо от скорости или силы этой сабли, все это достигало пика сферы мастера. Сячень двигался так же быстро, как молния. Когда он увидел, что Фэн Фисюи заняла эту позицию, он сразу же подумал об атаке, которую использовала Ао Цзя, когда они пошли, чтобы выковать его оружие. Несмотря на то, что Фэн Фисюи не достигла такого же уровня ауры, как тогда Ао Цзя, она в большей степени добилась значительной части этого благородства. Сячень не посмел быть небрежным и быстро отступил. Однако эта сабля была слишком быстрой. Несмотря на то, что Сячень отступил заранее, ветер, вызванный саблей, проворно порезал лоб Сячиня, оставив за собой небольшую рану. Свежая кровь начала течь. Какая быстрая сабля, Сячень подумал в своем сердце, когда он вздохнул холодным воздухом. Однако, когда второй удар сабли Фэн Фисюи уже наступил, у него не было времени выпустить даже вздох. Удар дуги света. Фэн Фисюи осторожно скрутила руку и указал кончиком сабли вниз. Появилась лазурная дуга света. Это была дуга, вызванная чистым светом сабли. Дуга света прошла по всему саду, вокруг летали цветы, а лепестки, разбросанные повсюду, летали без дуновения ветра. С бесчисленными летающими свежими цветами, изящный темперамент Фэн Фисюи был в настоящее время похож на фею из небесного дворца, чистую и без пятнышка грязи. Тем не менее, у Сячиня не было времени, чтобы наслаждаться этой красотой. Ему пришлось отступить. Угол этой атаки закрыл все пути для атаки, не оставив ему другого выбора, кроме как отступить. Стремительный небесный удар. Фэн Фисюи негромко закричала, и ее ноги мягко оттолкнулись от земли. Она превратилась в полосу света и бросилась к Сячиню. Сабля направлялась ему в голову. Аура этой сабли двигалась вперед, как будто она спешила к небесам. Она казалась очень изящной. Какая сильная аура, Сячень воскликнул в своем сердце. Эта восходящая сабля вовсе не была иллюзией. Она пошла прямо рядом с головой, заставив Сиачиня столкнуться с ней. Однако Сиачинь уже отступил на два шага, и его аура также значительно уменьшилась, в результате чего он упустил возможность. Кроме того, эта сабля почти достигла уровня того, чтобы быть наравне с той саблей. Сиачинь не мог найти никаких слабых мест и не знал, как с этим бороться, или как блокировать эту саблю. Отступать, он мог только продолжать отступать. Тем не менее, Фэн Фэйсюэ продолжала двигаться вперед. Если бы он продолжил отступать назад, и его тело поднялось бы в воздух, чуть-чуть, и он, естественно, врезался бы в ее лезвие сабли. Сиачинь чувствовал себя невероятно подавленным. Он мог только отступать назад в жалком состоянии, избегая ударов сабли. Это был самый прямой метод и самый эффективный, но это был также метод, который заставлял его выглядеть жалким. Стремительный громовой удар. Фэн Фэйсюэ перевернула свое идеальное тело в воздухе и поднялась выше в небо. Внезапно раздался гром, который потрескивал позади нее, и она воспользовалась возможностью спуститься вниз, принеся с собой мощь ветра и грома. В этот момент Сиачиню, который сидел на корточках, не хватило времени, чтобы встать. Видя, как Фэн Фэйсюэ отправила на него удар саблей, содержащий мощь ветра и грома, Сиачинь чувствовал себя невероятно испуганным. Неужели это настоящий стремительный громовой удар? Сиачинь подумал в своем сердце. С момента, когда сабля начала движение, ее аура неустанно росла, в то время как противник был вынужден постоянно отступать. Когда аура противника достигла самого дна, ее аура будет поднята до своего пика. Используя уверенный удар в этот момент, наполненный громким громом, он был неблокируемым. Именно тогда Сиачень не мог тратить время на это. У него не было возможности избежать этой сабли. До тех пор, пока он отступит на шаг, его порезали бы пополам. Он мог только пассивно блокировать. Когда его аура была самой слабой, он должен был блокировать саблю, чья аура была бы на пике. Какая замечательная техника сабли. Хотя ситуация была опасной, Сиачень не мог не похвалить ее в своем сердце. Пуцы. Сиачинь храбро поднялся и поднял свою лунную тень. Электрическое свечение засияло во все направления, и демоническое ядро 6 Горанга выпустило свою безграничную мощь, не сдерживаясь. Он должен был увеличить свою ауру настолько, насколько мог, в кратчайшие сроки. Взрыв. Сабля Фэн Фэйсюэ, которая была наполнена мощью стремительного грома, безжалостно ударила лунную тень Сиачиня. Сияющий электрический свет взорвал лезвие этих двух сабель. Путонг. Огромная сила двинулась вниз по лезвиям сабель, мгновенно передавая ее обеим рукам, а затем и ногам. Сиачень пошатнулся и отступил назад на два шага. Второй удар, стремительный громовой цепной удар. Фэн Фэйсюэ приземлилась на землю и громко закричала. Обе ее руки схватили саблю, когда она шагнула вперед, рубя по горизонтали в сторону Сиачиня. У этой сабли была высшая аура, которая изначально была поднята до своего пика и продолжала расти еще дальше, наконец достигая шокирующего уровня. Взрыв. Внезапно защита Сиачиня не смогла выдержать этот удар, и он был поднят в воздух. Его тело продолжало лететь назад, тогда Сиачень сделал все возможное, чтобы развернуться, едва успев приземлиться на землю стабильно. Кровь и ци в его теле упали, и его внутренние органы, казалось, были потрясены. Тем не менее, Сиачень знал, что эта атака сабли не содержит всех возможностей Фэн Фэйсюэ. В противном случае он не смог бы заблокировать ее. Фэн Фэйсюэ держала саблю, когда она встала прямо. Она сказала несколько извиняющимся тоном. «Молодой мастер Ся, я тебя обидела. В небесной школе Цинь есть полный свиток этой техники стремительной громовой сабли. Пока ты решишь отправиться в небесную школу Цинь, будет много таких методов, разбросанных вокруг. Там ты получишь огромные преимущества». Сиачень с горечью усмехнулся. После долгого сражения она на самом деле пыталась убедить его присоединиться к небесной школе Цинь. «Фэн Фэйсюэ, ты действительно интересная». Выслушав объяснение Фэн Фэйсюэ, гнев в сердце Сиачиня исчез. Сиачень также знал, что Фэн Фэйсюэ сдерживалась с самого первого удара. Кроме того, она не испускала никакого намерения убийства на протяжении всей битвы. Можно только сказать, что она была искренна. Этот простой метод был также для удовольствия Сиачиня. Жаль, что Сиачень действительно не мог пойти. Сиачень встал. После того, как он был уверен, он внезапно поднял свою саблю. Это была та же позиция, что и у Фэн Фэйсюэ. Фэн Фэйсюэ шокированно на него посмотрела, поскольку этот удар был не намного медленнее, чем у нее. Превратив саблю в ее руках, в складный веер. У ее ног появился огненно-красный цветок лотоса. Через мгновение он распространился на площадь в 10 метров вокруг нее. Повсюду, куда ее ноги приземлялись, расцветали цветы красного лотоса. Молодой мастер Ся, Фэн Фисюэ уже собиралась что-то сказать после того, как она встала прямо, но Ся Чэнь не предоставил ей такую возможность. Он мгновенно использовал молниеносное уклонение и предстал перед ней. Воспользовавшись данной возможностью, он использовал удар дуги света. В воздухе появилась длинная дуга света. Фэн Фисюэ отличалась от Ся Чэня. Она уже некоторое время практиковалась в технике стремительной громовой сабли и очень хорошо поняла суть этой техники сабли. Она знала, что не может отступить. Как только она начнет, она не сможет остановиться, наконец, в результате чего ее аура окончательно угаснет. Она осторожно повернула свое тело в сторону и направила сложенный веер вперед, встретив лунную тень в руках Ся Чэня. Бум! Тем не менее, Фэн Фисюэ была потрясена огромной силой, которая исходила от сабли. Она всегда думала, что Ся Чэнь был только пиковым учеником. Таким образом, она контролировала свою эссенцию, чтобы оставаться на уровне низшей сферы мастера, если она случайно ранит Ся Чэня. Однако она не ожидала, что сила Ся Чэня будет больше, чем у обычного пикового ученика. Подойдя к красному цветку лотоса под ногами, Фэн Фисюэ отступила назад на несколько шагов. Стремительный небесный удар. Ся Чэнь не дожидался, когда она стабилизируется, прежде чем снова ударить, указывая наконечником сабли на ее голову. Этот шаг, который поставил Ся Чэня в такое жалкое состояние ранее, не работал на Фэн Фисюэ. То, что вызвало у Ся Чэня разочарование, было то, что, несмотря на то, что Фэн Фисюэ отступала, она делала это гораздо более спокойно, чем Ся Чэнь. Когда цветы лотоса распустились, воздух заполнялся сиянием, следуя за Фэн Фисюэ, когда она отступила на 3 шага. Стремительный громовой удар. Ся Чэнь выкрикнул в воздухе, и за ним начал потрескивать гром. Могущество грома и ветра следовало за ним, когда он двигался. Этот удар был тем, что Ся Чэнь использовал много раз, только выполненный по-другому. Ся Чэнь мог ясно почувствовать разницу между ними. «Высвободись!» Фэн Фисюэ слегка закричала в своем сердце. В ее глазах появились 2 огненно-красных цветка лотоса. Складный веер, который изначально излучал слабый свет в ее руках, стал тусклым, выглядящим как обычный, и его блеск был сдержан. Она легко взмахнула, поймав саблю Ся Чэня, когда она спускалась с неба. Не было никакого потрясающего звука в небесах или каких-либо волн ци, которые могли бы возникнуть в результате столкновения. Она просто плавно заблокировала громовую саблю Ся Чэня. Ей удалось отбросить ауру, которая поднялась до своего пика. Это было похоже на тех, на кого была опрокинута холодная вода, когда он собирался достичь кульминации. Ся Чэнь приземлился на землю, чувствуя себя несравненно подавленным. У него даже не было возможности использовать 2-й удар, стремительный громовой цепной удар. Вкус избиения кем-то подобным был невыносим. Красные цветы лотоса в ее глазах исчезли, и Фэн Фисюэ мягко улыбнулась. «Как оно? Ты испытал мощь всей техники на себе. Это не то, с чем может сравниться неполная техника, верно? В небесной школе Цинь есть еще много таких боевых техник. Благодаря таланту, который ты показал сейчас, твое совершенствование обязательно будет развиваться не по дням, а по часам. Кроме того, этот набор техники стремительной громовой сабли имеет 3 удара. Даже я не могу их использовать. После того, как ты поедешь туда, ты сможешь узнать их немедленно». Ся Чэнь восстановил свое спокойствие и искренне почувствовал, что это было забавно. Фэн Фисюэ была похожа на бабушку красной шапочки, постоянно заманивая его. Основываясь на своих инстинктах, он был уверен, что у Фэн Фисюэ нет никаких плохих намерений. Жаль, что, хотя совершенствование Фэн Фисюэ было высоким, она не смогла услышать звук сабли. Ся Чэнь пошел в сторону и взял саблю Фэн Фисюэ и поднял ее в сторону. «Мисс Фэн, ты слышишь ее голос?» Фэн Фисюэ некоторое время была ошеломлена и немного смутилась, прежде чем сказала: «Ты говоришь о том, чтобы слушать саблю и общаться с ней? Я не в состоянии это сделать. Способность создавать резонанс с оружием не имела ничего общего с культивированием и полностью полагалась на понимание мастера. Многие из древних старших из небесной школы Цинь даже не могли понять этот уровень. Для нее было естественно не слышать голос сабли, поскольку это не было ее основным оружием». Ся Чэнь с благодарностью сказал: «Я искренне благодарю мисс Фэн за рекомендацию. Тем не менее, я, Сиачинь, я всего лишь ищу место, где я могу услышать голос сабли. У меня уже есть свои планы. Я могу только принять твои добрые намерения. Сиачинь обернулся и ушел, когда он сказал это. Фэн Фисюи посмотрела на фигуру его спины, когда он уходил, слегка нахмурившись, думая в своем сердце, если он не пойдет в имперскую столицу, то это будет сложно. С этим путем не будет способа гарантировать его безопасность.